путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников», я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня красноярский журналист Геннадий Каледа, который впервые в своей жизни в этом году побывал в королевстве Камбоджа. Достаточно такое непривычное направление для сибиряков, я бы сказала. Гена, вот насколько я знаю, прямых перелетов из Красноярска и даже, по-моему, из Москвы в Камбоджу нет. Расскажи, как ты добирался? Да, ну вначале такое небольшое кхмерское приветствие, сабай, или там есть такой более, здравствуйте, чумпрем лие, по-моему, так вот. Как помнится. А там я достаточно быстро это как бы схватываю основные слова. И всегда кхмерам это очень нравится. А там надо сразу сказать, что русских пока еще очень мало. Ну, как бы вот по сравнению с Таиландом, этот город отстает по лет на 10. От Паттайи, вот, от туристического центра, уже можно сказать, русских, где там, извиняюсь за слово, куда ни плюнь, попадешь в русского, среди даже местных. Да-да. И продавцов, говорящих по-русски, понимающих достаточно много. Здесь почти непуганный край, вот, по сравнению с точки зрения понимания русского языка. Поэтому нормально. А с точки зрения истории этого государства, да, край-то очень пуганый. Да, да, очень запуганный. Так вот. Как мы туда попали? Из Красноярска прямых рейсов, вот в Таиланд летают, из Красноярска прямых рейсов нет. Мы летели из Новосибирска, всего третий чартерный рейс вот из Сибири. Третий чартерный всего, с начала сезона, да, я так понимаю? Вообще, по-моему, насколько я понял, то агентство, вот, через которое мы ездили, оно сказало, что это всего мы отправляем третий рейс из Сибири вообще, я так понял. Ну, видимо, там из Москвы еще откуда-то летали, вот из Красноярска и из Новосибирска только третий. Но самолет был полный. Да, Боинг полный Боинг. Откуда народ летел, я так понимаю? В основном все-таки, в основном местные и немножко, ну, процентов 20 на этот самолет вот таких были, как мы. Вот я не знаю, еще никого не встретил, был ли кто-то еще там из Красноярска, но знаю, что были там с Нижнего Уренгоя, вот, ну, и каких-то еще окрестных вот таких городов, ну, с кем успели познакомиться и разговориться. Интересно, вот сразу наводящий вопрос, как вообще идея появилась посетить Камбоджу? Идея появилась еще в прошлом году, когда мы валялись на пляжах Таиланда с супругой Маргаритой. Передай привет. Да, да, вот привет. Она, собственно, можно сказать, и была застрельщицей. Мы увидели вот в местном, там, ну вот есть такие местные агентства туристические, путешествие было через границу, нужно было поехать, можно было тогда поехать из Таиланда через границу в Камбоджу. Ну, экскурсия, там, да? Да, да, экскурсия на эти храмы. Вот мы, собственно, там про эти храмы-то почти впервые узнали, увидели, как-то загорелись, что-то решали, но как-то почему-то не срослось. У нас еще были уже другие там запланированные экскурсии, очень хотели, но не срослось, и в результате так и не съездили. И в этом году, вот уже в начале ноября, ей неожиданно предложили прямо вот уже поездку в Камбоджу, что вот отправляется рейс тогда-то. Это как раз у нее была вторая половина отпуска, то есть она была свободна. Я мог тоже вот разгрузиться быстро. И мы взяли эту путевку, собственно говоря, почти не раздумывая. Она сказала, все, наконец-то в Камбоджу мы напрямую едем. В эфире, да, вопрос задать. Я думаю, что слушателям будет интересно узнать примерно ценовая категория путевки и на какой, да, срок. Да, можно, конечно. Путевка у нас на двоих стоила 96 тысяч. Я скажу, что это, ну, как бы оказалась самая дорогая из последних четырех путевок, куда вот мы ездили там в Турцию, вообще что-то 1057 или сколько-то, 56 было, хотя пятизвездочный отель был. На Кипр тоже 1060, вот в Таиланд тоже, по-моему, 60 или 70 было. А тут прямо, ну, а тут выбирать уже некогда было, и вот... Тем более запланировали. Ну, как бы, да, то есть, ну, поскольку чартерный рейс не перенесешь, и нужно было соглашаться, и каких-то горящих ждать уже, ну, он там тоже уже допродавался, собственно говоря, и так был забит. Поэтому мы как бы вот взяли... Это на сколько дней получилось? На две недели. Да. Я считаю, это нормальная цена. Две недели. В принципе. Трехзвездочный отель такой, как бы он оказался таким достаточно небольшим. Четыре этажа с одной стороны, два этажа, где административный корпус, внутри бассейн. Ну, очень даже и в своем роде милый такой, и зато быстро познакомишься с персоналом, знакомишься и как-то так все понимаешь сразу. Свой отель и нормально. А мы вот один момент упустили. Насчет перелета, Сколько по времени занял перелет и через какие вы транзитные пункты? Мы летели напрямую, раз это чартерный рейс, через Китай. Монголию, по-моему, нет. Не помню сейчас. В общем, через, да, ну вот, через часть нашей страны, потом через Китай, Лаос и в Камбоджу. Прямо в посадка в аэропорту Пномпеня, в столице. И оттуда нас встречали автобусы турфирмы. Мы садились в автобус, и там примерно расстояние, как от Красноярска до Абакана, часа 4. Нас экскурсионные хорошие автобусы довозили до Сиануквиля, это побережье Сиамского залива, и уже по отелям развозили всех. Ну вот, потому что у людей разные отели там, примерно 4-5, может даже чуть больше отелей, потому что 2 или 3 автобуса было, ну вот, чтобы всех собрать, и не всех развозили. Какая аэрокомпания обслуживала? Ну, самолет Боинг, а какая аэрокомпания? Я что-то даже... Айзер Тур, что ли, вот такая авиакомпания. Но она была, по-моему, просто как арендованная. А, по-моему, КТК-авиа даже. Вот. КТК-авиа, да? КТК-авиа, да-да-да. А у них был арендованный самолет, вот, по-моему, вот так он назывался. Айзер или... Ну, я раз в аэропорту Емельянова такой видел на как раз празднике воздушного флота, такой самолет. Вот. А команда вообще была с Ростова, девушек. Мы с ними познакомились, и они сказали, мы вообще ростовские. Ну, стюардесс. Ну, довольно интересно с географической точки зрения подобралась вообще компания в самолете. Ну, проблем не было, нареканий компании никаких нет? Нет, компании нет. Достаточно все там, питание, какие вопросы. Багаж прилетел, все нормально. Багаж нет, но это уже не компания. Если вернуться к концу, тут, можно сказать, почти полутрагически закончился наш вояж. Мы прилетели, ну так, загрузили, все нормально, прилетели в аэропорт Новосибирска. Выходили последние, так как сидели в конце салона. Ну, спешить некуда. В хвосте, да. Самое безопасное место, считается. Да, ну вот, видишь. А там нам еще сказали, вы радуйтесь, зато вам первым питание дадут. И вывозили как раз оттуда, с задней части. И нас да здесь... и хвосте всегда веселее, на самом деле. Правда, у нас был... А, вот еще. Один буйный рядом с нами. Даже капитан приходил, что-то там с ним разбирался, грозился его высадить. То сказал, чуть ли не вызывайте полицию. Ну, маленько в тюти-фри выпил. И что-то пошумел, но вроде чуть ли не хотели его высадить. Да это же обязательный атрибут любого чартерного рейса. А я считаю, вот команда зря... Ну, в смысле, видимо, девушки вызвали капитана. Просто не надо было на него обращать внимание. Вот на человека бы не обращали внимания. Он бы сел и сам бы успокоил. Нормально, он при жене ехал. Ну, сперва маленько... При жене. Ну, как бы с женой. Нет, ну, она бы его успокоила. Сама бы. Просто он что-то так... Ну, возможно, внимание хотелось. Наступили на больную какую-то мозоль, что его там туда, это, убери свой большой рюкзак куда-то там, это, туда убери. Он так просто положил в проход что-то там. И вот буквально из ничего началось. Ну... Иной раз не надо обращать внимание, и оно и само же сосется, что называется. Так вот, возвратились мы полутрагически, ну, вышли с самолета, последними люди уже разбирают багаж, почти пол самолета ушло, смотрим, нашего что-то чемодана нет, и нет, потом чик, отсек закрывается, все, говорят, это был последний этот, ну, машина с самолета, с багажного отделения. Нет нашего чемоданчика такого голубенького цвета. Что такое? Смотрим, ну, а несколько вещей катаются, значит, так вот. Мы подходим, ну, там, к работнику в погонах, такие, таможенники или кто, что они там. Говорит, а это транзит, вот, он в Казахстан дальше полетит. Это, говорит, мол, ну, такой багаж, может, почему нет? А вот обратитесь к девушке. Ну, вот такая тоже в форме. Говорит, а вы, говорит, не волнуйтесь. Она нас быстренько успокоила. Вы, говорит, не волнуйтесь. Бывает так, бывает. Говорит, могли везти на тележке в аэропорту Пномпеня. Чемодан мог упасть, его уже не поднимают, потому что уже загрузили, и все. Вам, говорит, через 2 недели его привезут. Я говорю, так извините, мы из Красноярска. Что значит? Нам еще потом опять лететь. За багажом через 2 недели. Ну, а что сделаешь? Ну, и летите себе домой, спокойно езжайте. И через 2 недели, типа, вам привезут. Ну, то есть, вот такой уровень специалиста, значит, нас так вот успокоила вообще. Заставила заполнить декларацию, что там у вас было, и вес, и стоимость. Ну, вот мы в растрепанных чувствах, как говорится, жена заполнила это, почти не осознавая. Ну, вот. А я заметил, что один чемодан тоже такого голубого цвета, но меньше размера и потемнее. Похожий на наш. И тоже стоит. Я подошел, посмотрел бирочку и сфотографировал даже ее. Потом посмотрел. О, так это с нашего же рейса чемодан. И уже когда нас передали другой девушке, там как-то розыск багажа или что-то вроде такое, служба. И я говорю, подождите, я говорю, вот, может быть, кто-то взял не свой чемодан? Догадка сила. Да, да. Так это меня догадка сила. Почему не работников аэропорта? Вот странное дело, да? И мы начали разбираться вот в этом вопросе. Уже позвонили в компанию, чтобы узнать, ну, вот эту фамилию этого человека, чтобы нам дали его данные. И тут как раз буквально вот уже часа 2-3 прошло, и раздается звонок своим человеком. А там никто чемодан не теряет. Она говорит, так быстрее давайте сюда, в аэропорт, неситесь. Потому что кто-то забрал твой чемодан. Да, и получилось, приехал, ну, достаточно солидный человек. Говорит, мы были с женой, ну, тоже такого возраста, лет 60. Говорит, показался, вот он первый показался с ручки. Ну, голубенький, ручка черненькая. Я, говорит, схватил его, и тесть приехал на машине, быстренько его машину закинули, уехали. Домой даже успели вскрыть, и только там поняли, что это не наш чемодан, по вещам уже. Хотя вот у меня там лежала открыточка специально положенная. Вот вязочку я не успел привязать. Это вот атрибут обязательный на свою какую-то фирменную отличительную. На ручку обычно вязали. Тут вот как-то не нашлась, не попалась нам. И вот, не знаю, может быть, даже поэтому и пролетели. Короче, в результате 3 часа лишних провели в аэропорту Новосибирск. И что оказалось самое странное для нас? Мы спросили, а как же вот люди так выходят? А говорит, а их никто не проверяет багаж. То есть, получается, ты привези уже... То есть, если ты там провез, тут ты хоть что провози. Проноси, выноси, и вообще чуть ли там... Там, по-моему, даже с улицы могли зайти, если я понял, что он даже с тестем зашел. Так ты вообще тогда может любой зайти в это отделение, взять какой-нибудь чемодан и просто уйти, потому что никто не проверяет. Да, я тоже об этом задумывалась. То есть, это как-то вообще невероятно. Даже, говорят, на русских, ну, в смысле, на внутренних рейсах, потом мы сидели там... Я видел, на моих глазах проверяли. Просто прилетел самолет с какой-то спортивной команды, они выходили, пока мы ждали. Угу. У них проверяли багаж с международного, ничего не проверяют. Очень... Вывози, что хочешь. Да. Завози. Завози, да. Ну там, если ты там умудрился вывезти, то тут получается, завози, что хочешь. Так очень... Ну ладно, давай перенесемся мысленно в Камбоджу. Перенесемся, давай. Прилетели вы, отель... Все прекрасно, все вам нравится. Да, нас все устроило, да. Ну, естественно, ты не тот человек, который будет сидеть в отеле. Все включено. Это... Нет, у нас тут не было все включено, это скромный отель. Тем более, значит, надо ходить. Трехзвездочный, у нас были только завтраки. Приключения, ну, поскольку вот Маргарита страстная любительница отдыха на пляже, мы на следующий же день отправились, соответственно, на пляж. А вот как ты правильно говоришь, я-то так долго маленько полежал. Да пойду, говорю, окрестности осмотрю. Ну, тут же, по ближайшему пляжу от нас он минуток... Считай, поищу приключения. Ну, можно сказать и так. Минуток буквально 10 ходьбы, примерно так. 2 квартала, скажем так. Ну, недалеко, в общем, относительно. Не первая линия. Да. Получается, Сиамский залив. Да, Сиамский залив, побережье и один из центральных таких городских пляжей. Вот, а город? Сиануквиль. И пойду, думаю, пройдусь. Ну, походил в одну сторону, там сплошь кафешечки, всякие кафешечки. Я в один какой-то проволочек свернул, смотрю, как там Высоцкий пел, есть надписи на русском языке, правда, про французские туалеты. Тут смотрю, о, щит стоит с русскими буковками. Смотрю, знакомые слова, борщ, по-русски, омлет. Кафешечка под названием... Пельмени не было там такого? Нет, пельмени... Оно вегетарианское оказалось. Кафе «Бамбук» называется. «Бамбо», значит, ну, название по-английски. И большая эта плашечка с русскими ассортиментом. Угу. Ну, я сразу обрадовался, бегу к людям, говорю, здравствуйте, мы тут свеженькие, рад видеть. В общем, как-то тут же с ребятами познакомился. Я говорю, может, подскажете, где, куда, какие экскурсии? Ну, вот как раз с таким, с планом-то продуманным, думаю, посоветоваться с местными. Они говорят, сейчас тут хозяйка будет. Сейчас ее нет, она попозже придет. Вы, говорит, заходите, она вам все расскажет. Аня, хозяечка. Все, и я пошел, вернулся. Мы долежали да загорали, потом уже с супругой зашли. Хозяйка пришла, мы заикнулись про Анкор-Ват, она говорит, так у меня напротив таец продает автобусные билеты туда. Вот. Хотите, хоть к нему сами идите, хотите через меня. Ну, мы к тайцу сходили, но мы с ним объясниться не смогли. Тут есть такая особенность, потом мы много раз... Они говорят по-английски, но многие говорят очень специфично, с каким-то своим таким акцентом. Даже, тайцев вообще непонятно. Да, и не всегда даже вот их английский мы могли понять. Вот нам один тоже... Потом... Надо бы нормальный английский понять, а тут тайский да, английский. Да, а он такой, у них, ну, некий... Один нам все тоже на экскурсии говорил, может, вам шопинг? Какой? Какой шопинг? Шопинг. Ну, а он, оказывается, шопинг предлагал нам. А он там, а говорит, шопинг. Рита говорит, какой шопинг? Понятия не могли. Ну, и вот так вот, не всегда понимали друг друга. Ну, вот и Аня рассказала, что, пожалуйста, можно взять билет всего лишь там $25 на спальный автобус от Сиам Рипа. Потому что долго, это примерно как вот до Пномпеня, как я говорил, от Красноярска до Абакана. Ну, то есть и от Пномпеня до Сиам Рип города, где этот храмовый комплекс Ангкор-Ват, примерно такое же расстояние. Ну, всю ночь ехать надо на автобусе. И вот спальные автобусы. Мы первый раз в жизни в таком спальном ехали. А, ложишься, все, периночка, подушечка. Вдвоем ложишься свободно. Я метр вот 70, сколько там, 6. Спокойно ноги вытягиваю. Вот. И в автобусе, что самое примечательное, в Камбодже, где? В Камбодже, в автобусе Wi-Fi. У нас в России, по-моему, таких нет. Слушай, я недавно читала, что в Камбодже вообще проблемы с интернетом. А ты мне говоришь... Есть, в отеле были с Wi-Fi проблемы. Но мы брали с собой планшет, мы взяли, проверили. Работал. Планшет работал, мы набрали, все, в интернет вышли. По дороге прямо вот. А автобус вообще на сколько мест был? А, ну, тут? Большой. Большой, то есть по обеим сторонам? Да, да, да. Да. Спальные ну, места. Все, спальные места. И полный ехал? Полный, да, все полный. Все ну, туристы, да? Так, ну там разные, там какие-то и местные, какие-то китайцы ехали, там и местный народ ездит, они как бы ну, внутренние автобусы, они не туристические. И все лежа, да? Все лежа, абсолютно, там нет, только водитель, может, там, ну, сидя, едет, там его напарник, и то у него там есть место, да, сидя только водитель. Ты меня успокоил. Вот, короче, да, ну, в общем, вечером автобус отправляется, вот, утром прибывает, а еще самое важное, почему мы поехали на автобусе, наше турагентство, ну, которое привезло нам, оно нам предложило поездку на Ангкор-Ват. Но стоимость его на одного человека, я тебе, вот не напугайся, $450. Это агентство, от которого вы полетели? Да, да. Ну, оно тоже культурную программу предлагает свою, как всякое, да, как обычно да бывает. Да это вообще уже но, подожди, словами не выразить. Да, но на самолете. Ужас. Но это. На самолете. Сиам Рипа, вот Сиам Уквиле, Сиам Рип. Там часа полтора. На самолете. Ну, $450 на одного, то есть нам на двоих, если это осуществить, вот это $1000, а мы 1200, по-моему, всего с собой взяли. Ну, как бы... Да, мне кажется, интереснее в лежачем автобусе проехаться с китайцами, да. Чем так быстро на самолете. Нет, это на самом деле интереснее, потому что раз нас чуть в Пномпене не оставили... Мы вышли, зашли в магазинчик, что-то еще там, ну, это остановка была, зашли в магазинчик купить. Ну, уже так... Ну, смотрим, автобус стоит, да стоит. Когда он поедет, не очень понятно. Ну, вроде же вышли, видели, что мы вышли. И мы там что-то мороженое какое-то решили взять. И смотрим, автобус. И вы побежали за ним. Мы чуть ли не все бросаем, бежим. Мороженое бросили. Вдогонку. Стой, а как? Стой, там через какие-то кафешки, столики бежим. Ну, он отъехал, благо остановился. Как потом оказались, там женщина бдительность проявила, она видела, что вот мы выходили, говорит, подождите, где же там вот двоих там. Слушай, а что, не было человека, который вас сопровождал, гида, который нет, там, должен был пересчитать? Там никакой гид, это обычный как бы межрейсовый автобус. Ну, вот как от Красноярска до Пакана ходит. Какой то есть гид? В том числе для местных, да? Да, там местные ездят. Вот просто классно. Нет, нас собрали, вот гид был в начале, когда нас собрали, всех рассадили, обилетили, она там, девушка такая была, но в самом же городе перед выездом автобуса она осталась. Вот. Ну, кто по экскурсиям вот таких она собрала по отелям, они собрали нас, посадили и все. А там, я говорю, тоже странно, как... И главное, уже никто не смотрит, не пипикнули, главное даже, ничего. Просто так тихо пошел. Ну, видимо, они там, у них какой-то лимит, да. Они это знают. Гена, а я читала, что в Камбодже дорог нет. Как это там? Да, на самом деле, вот нас тоже пугали. Говорят, что вот эта наша туркомпания, они якобы боятся автобусами возить, потому что опасаются, что, мол, дороги плохие или там еще что-то. Может, ну, на самом деле, вот дороги там есть, ну, как бы вот такие, центральные. Между городами. Да, между городами уже нормально, асфальтовые дороги. Вполне, знаешь, я бы даже сказал, что они даже ничуть не хуже наших, а кое-где даже, может быть, в целом и получше. Они бесплатные? Бесплатно? Бесплатно, по-моему, да. Угу. Нас нигде не трясло, ни на каких ухабах, никаких. Вот бывает, до Канска едешь, перетрясешься, как этот, не знаю кто. Нормальная дорога. Вот мы спали, ничего не чувствовали. Ну, тебе больше ночью спишь, ну, там, конечно, выходишь, смотришь глаза, то, где пялишь, пока, ну, а ночью через провинцию там уже темно за окошком, освещения, конечно, нет, вот. Только когда в город там заезжаешь, вот на остановку, можно посмотреть. А ночная жизнь там кипит, как говорится, всегда, хоть в полночь, хоть когда. То есть нас привезли утром в город, вот этот, провинцию Сиам-Риеп, или Сиам Риб, она немножко трактуется у них даже в их книжках. Сиам-Риап. Да, ну вот он, даже в их книжках она как-то двояко переводится. Так просто по-кхмерски-то толком не переведешь, ну, по-русски не скажешь. Там, кстати, есть племена кхмерские, которые вообще кхмерского языка даже не знают. Они говорят чисто на своем языке, хотя они тоже... Ну там диалекты. Да, и вот такое, сейчас забегая вперед скажу, у них такое развлечение у детей, там единственный телевизор у этого племени, по которому они смотрят караоке на кхмерском языке, но они при этом не понимают смысл песен, они просто как для развлечения дети смотрят, просто как поют, там танцуют, вот, а... Говорят они вот даже не понимают. То есть один телевизор на племя? Да. Ты это видел своими глазами? Ну, я это не своими глазами видел. А, ты рассказываешь? Но я это в фильме видел уже. А, слушай, как прикольно. Вот. Потому что так далеко нас, ну, туристов не завозят. И вот там, уже между ними, после дождей, там действительно вот дороги, как в деревне после дождя. Осенью, весной. Бездорожье и разбитие. Бездорожье, распутица, да. Вот такие дороги там. Потому что часто вот, ну, сезон дождей заливает все же, потом сходит когда. И, ну, проселочная дорога, она так же, там песок только, он красный. Как на нашей Красной горе. Вот такого цвета земля. Ну, вы в сухой климат. У нас нормальный был. Это то ли там конец зимы был, то ли еще как-то, ну, раз 2-3 дожди были. Вот уже. А, то есть там зима была? Перед этим, я вот что-то так точно не понял. Сперва думал, что у нас конец зимы, потом мне сказали, вроде бы как-то еще какой-то период. Ну, ладно, уже сейчас запутался, не будем сейчас голову себе забивать этим. Ну, только 2 или 3 раза у нас дождичек. Один раз пролился приличный. За полчаса практически вот с нашего отеля мы наблюдали. Вот дорога была, люди пешочком по ней ходили, в каблучках. Полчаса дождя, и машина уже вот по полколеса проезжала в воде. Буквально полчаса дождичек. Такую. Ну вот, ладно. Гена, перед тем, как мы перейдем к основной достопримечательности Камбоджи, храмовому комплексу Ангкор-Ват, предлагаю тебе сделать музыкальную паузу, немножко отдохнуть, подышать, чтобы слушатели тоже насладились интересной песенкой. Ну, я думаю, что у нас будет песенка тематическая. Да, конечно, по твоей же рекомендации. Ну хорошо, да. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Путешественников. Еще раз добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня с красноярским журналистом Геннадием Каледа мы говорим о королевстве Камбоджа. Сейчас мы слушали песню группы «Аквариум. Город золотой». Гена попросил ее поставить в эфире. Только я не знаю, почему, сейчас мы у него спросим. Ну, потому что, мне кажется, вот отчасти вообще творчество Бориса Гребенщикова во многих своих песнях, оно такое брахмаитское. Он сам такой полуиндус, по-моему, уже. И городу Сиануквилю, вот нашему курортному городу на побережье Сиамского залива, эта песня вот там мне отчетливо вспомнилась, потому что вот небо голубое вокруг. И там есть символ города — золотые львы. Это золотые львы, это лев с львицей, огромные. В центре вокруг них круг. Они действительно из золота? Нет, нет, конечно. Ну, покрашен. Это примерно, ну, как вот, чтобы представить, как наша, допустим, вот Предмостная площадь, такая круг, только там это в центре города. И вот внутри такие большие, но выше человеческого роста на постаменте они раза в три. Символ королевской власти, лев со львицей, это как бы символ и богатства, и семьи, и уважения. Как бы. И многие, вот все туристы возле них фотографируются. Действительно, вот он и называется район Золотых Львов. Все туристы туда все, ну, почти обязательно приезжают. И от него там всегда все пути расходятся. На пляж, там, в центр города, на рынке. Вот. Поэтому вот просто там эта песня вот лично мне вспомнилась просто естественным путем. Mm-hmm. Поэтому она и прозвучала. А вот городские жители, ты с ними пытался общаться? Ну, вот как я говорил, что даже по-английски сложно с ними общаться, а по-русски там мало кто понимает, ну, как бы практически вот еще нет. По сравнению с тайцами там, тук-туку скажешь, иной раз тебя даже тук-тукер, случайно пойманный, понимает по-русски. Ну, бывало. Мне кажется, должны уже понимать. Спасибо, я тебя люблю. Ну, такие, да, там есть немножко. Давай, давай. Да, потом они еще любят говорить. Русские, давай, давай. Ну, типа, а всегда ходишь, ну, что-нибудь там предлагают. Потом, они сами говорят, что, потом. Ну, так. Да, да, потом. Ну, там, доллар, давай, давай. Детишки бегают на экскурсиях. Доллар, давай, давай. Вот. Но сам город интересный, тоже развивается достаточно активно. Вообще, надо сказать, строится очень много. Вот мы ездили по стране, в каждом городе, вокруг нашего даже вот отеля, буквально в одном квартале, 4 новых строящихся отеля. Вот только в одном буквально. А по городу, везде. Вот город Камбоджа активно сейчас строится. Но после вот этих своих многих лет там, кровавого режима, угу. Пол Пота и прочих. Да. Ну, обо всем остальном мы после рекламы поговорим. Ну, до рекламы еще 10 секунд. Еще 10 секунд, но да. Уже 5. 5, 4, 3, реклама. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. клуб путешественников. И снова я приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. У меня в гостях сегодня журналист Геннадий Каледа. Мы говорим о его путешествии в королевство Камбоджу. Да, я снова говорю «Сабай, дорогие товарищи». Я думаю, что сейчас наши слушатели уже выучат приветствие кхмерское. Мы говорили о местном населении. Мне вот интересно, уровень грамотности там какой, вот в связи с тем, что очень долго страна была зависимым государством. Ну, конечно, в образование я так не нырял. В общем, население сейчас страны в последнее время очень выросло, после того, как Пол Пота 3 миллиона кхмеров уничтожил, то есть собственного народа 3 миллиона он просто убил. Интеллигенции причем? Ну, в основном, да, особенно интеллигенции, монахов, монахов очень много убивали. И он, кстати, упразднил институт образования, он закрыл все школы, больницы, он упразднил даже институт брака. Вот ты вообще можешь представить, как они там жили, ну, вообще... В общем, страшно было. Страшная жизнь этих лет была. Ну, а сейчас-то как? Сейчас уровень образования, конечно, вот есть, поскольку есть такие племена, как я уже говорил, что даже они кхмерского языка-то не знают. И они и на своем, у них даже письменности нету. Вот я просто фильм видел. Документальный это был фильм, да? Ну, такой, оттуда, недавно снятый, буквально вот пару лет назад. Коллега-путешественник ездил, снимал вот в этом племени, он где-то остановился, и вот пока он там их ручки фломастеры подарил всем. А и говорит, что они, у них даже письменности нет, потому что они, у них все только так вот устно. Как-то так. Вот какое-то такое там небольшое племя. Ну, вот есть такие племена. В городе, конечно, есть школы. Мы видели очень аккуратные школьницы в белых кофточках, ну, рубашечках, юбочках черных, черно-белые, вот такие строгие, и мальчики примерно так же. Вот днем, когда по городу ездишь, видно, что они сами, ну, не то чтобы сами, ну, многие или возят их на мотоциклах, ну, вот этих мотороллерах, у них мотобайки там, или вот они ходят. Очень, очень много. Есть прям школы, я даже фотографировал их. В городах детей учат. И они, кстати, учат вот английский. Угу. Другое дело, что, ну, как-то немножко специфика произношения вот не всегда такая. А сколько классов-то? Ты не в курсе? А вот сколько классов, я как-то не спрашивал. Ну, какое-то образование, тем не менее, дается. Вот. Кстати, за это время мне там удалось встретить несколько гидов, говорящих кхмеров, русскоговорящих, которые обучались в России еще в Советском Союзе. Вот такие люди есть. И вот один, кстати, говорит... Это как раз, наверное, во время вот этих красных кхмеров... Еще до них они посылали. Да. СССР было сотрудничество. Один как бы... Вообще, я учился в консерватории в Ленинграде. Потом женился на русской женщине, на коме. Сейчас вот они живут там. И сейчас, говорит, такая интересная у нас семья... Я, жена выучила кхмерский язык и говорит на кхмерском, управляется хозяйством. Они купили плантацию, выращивают манго. Я, говорит, с детьми говорю на русском и смотрю русские передачи, ну, чтобы язык не терять. А она на кхмерском. У нас вот такая, говорит, сейчас странная семья. Полиглоты. Да, вот. И вот он и говорит, да, ну, он тоже много работал в посольстве, там, в общем, как-то заработал деньги, купили землю, они сейчас выращивают... Вот манго. И говорят, я, говорит, не понимаю наших, даже свой же народ, который вот бедствует, в лачугах живет. У нас, как говорится, вот палку в землю воткни, она зацветет. Ты только ее поливай вовремя и следи за ней. Поэтому и они, поскольку буддисты, у них такой очень добрый буддизм. Они, наверное, боятся заниматься земледелием. Нет, они не боятся. Но убьют букашку. Просто многие как-то вот тепло, светло. Ну, комары, может, там какие-нибудь малярные кусают, но вот, видимо, многим хватает того, что есть просто. И они не стремятся к большему. Ну, нет смысла. Вот он под пальмой лежит, в гамаке спит, еда с дерева стукнул там, да. Ему там $1-2 на питание в день надо, хватает. Ну, тайцу местному. Да, может, и меньше. А что касается земли, вот ты говоришь, где палку воткнул, там и твой участок. Не, ну не то, чтобы там твой участок, нет, там участки покупаются, но они, кстати, очень у них недорогие, примерно $25 за квадратный метр. Нет, послушай, у меня такое есть страшное знание о том, что во времена гражданской войны огромная часть Камбоджи была заминирована. и вообще как там люди передвигаются? Так нормально передвигаются? Многие теряют конечности, между прочим. Нет, слава богу, да, на пляже вот ходят коллеги такие без ног, без рук, они там... Это подорвавшиеся. Ну, скорее всего, это они вот оттуда, потому что, ну, и по возрасту видно, что вот они, ну... такие, примерно, вот лет 10-15 назад где-то могли попасть, или вот со времен войны, потому что многие были изуродованы, там Пол Пота и пытки жестокие проводил, очень пытал людей, и, соответственно, им там и руки обрубали тоже, ну и подрывались, да, но ведь там работает специальная служба, у них создана, ну, скажем так, некий саперный отряд, и даже не один по стране, вот это я тоже знаю. Например, начальник этого отряда, даже могу сказать, получает где-то $200, солдаты его там по $180, они занимаются тем, что вот проводят разминирование территорий. Но не так, где попало, а в основном, если ты берешь какой-то участок в джунглях, особенно там, где проходили боевые действия, ну под что-то, или под поле, или там ты хочешь строить дом, или еще что-то, ну в общем, под какой-то, ну ты вот выкупил участок, где ничего до этого не было. Окультуривать собираешься. Да, ты сперва туда... ну, не знаю, там заказываешь или уж они там, просто, ну, вызываешь их, не знаю, как сам этот процесс, ну, неважно. То есть они сперва вот с миноискателями проходят весь твой участок, только после того, как они дают заключение, что он, ну, безопасный, и ты можешь там заниматься, тогда ты как бы дальше его, ну, продолжаешь осваивать, и даже, видимо, я так понял, что даже основные документы тебе только после этого выдают. Это государственная служба? Да, государственная. Государство платит деньги вот и миноискателям вот этим вот. Ну, но в целом по территории, это уже прошло лет сколько там, лет 15 или даже 20 с тех времен, когда вот эти все гражданские войны были, в целом все основные трассы и уже города тем более, они разминированы, тут никакой опасности нет и таких случаев, чтобы турист тем более где-то подорвался, но если ты, конечно, где-то убежишь сам или, ну, один будешь ходить где-то по джунглям бродить, ну, кто тебя знает, ну, на что-то нарвешься. Ну, это же... Ну, мне кажется, это самое интересное. Собраться и пойти в джунгли дикарем. Не, ну, интересно, ну, там тоже вот одному без переводчика, во-первых, тебя могут не понять. Тоже вот поделюсь этим опытом. Тоже путешествие. Это я тоже есть фильмы видел про Камбоджу уже. Поехал в какую-то... Говорит, вот ты туда пройдешь, мы, говорит, хотим на кладбище зайти. Через деревню надо идти, потом кладбище. А назад ты уже, мы тебя пустить не можем. Потому что ты был после кладбища, ты можешь духов... А как мне идти? А иди назад через джунгли. Ничего себе. Вот так вот. Понимаешь? И камеру ему даже снимать запретили. Потому что ты не имеешь права, ну вот... ну, то есть вот как-то одному гулять. Это хорошо, он тот был путешественник, ну, с местным хмером, говорящим по-русски. Ну, как бы с ним был. Ну, там договорились, они как-то решили этот вопрос. Ну, в общем... Ген, а экскурсии в джунгли есть? Есть, ну, там есть вообще очень много национальных парков, шикарных, больших, где вот азиатские слоны, там, ну, какие-то редкие виды всяких животных. Птиц очень много. Да, очень много птиц. Есть такие специальные национальные парки, но по ним тоже можно гулять, но попадешь ты на там животное, увидишь вот в дикой природе прямо. Ну, какие-то группками водят, конечно. Не так, чтобы, конечно, оно те... Ну, такие животные, которые там какие-нибудь на уровне буйволов, ну, что-то такого, не нападающие. А потому что если... мне кажется, могут напасть. Потому что, конечно, если запустить тебя даже в национальный парк, где львы водятся, ну, это как с нашим медведем встретиться, чем это закончится. Да, ну, чем это закончится, никто не знает. Тут, как говорится, может и так, может и так. В общем... Чужой монастырь со своим самоваром. Нет, лучше не поэтому да, это интересно, но одному вот так вот отправиться, это надо быть, ну, или каким-то вот таким слишком любителем, большим экстримом, типа, не знаю, там, Федорова Конюхова, ну, хоть морское путешествие, ну, так, по духу. Понятно, понятно. Вот таким вот и очень подготовленным. Одержимым. И очень подготовленным к этому. Во-первых, там укусы змей могут быть, а от них сыворотка только вот, кстати, в бесплатной русской клинике русского там человека, который лечит от укусов змей, причем камбоджийцев лечит, причем бесплатно лечит. А одна сыворотка стоит $40. Вот он их лечит. Я потом про него могу маленько рассказать. Это есть там такой предприниматель Николай Дорошенко, биолог по образованию, который попал туда еще в начале 90-х, и сейчас он там крупный бизнесмен. Вот, у него там есть русская клиника, свои отели, свой остров уже. Кстати, он друг Полонского был. Вот тот знаменитый, которого там арестовали. Я видел остров Полонского. Вот он там недалеко от Сен-Куиля, вот в прибрежной этой зоне. То есть там, если еще маленько про это, русских примерно 10 в Сиануквиле, вот в курортном городе, около 10-15 русских кафешечек уже есть. Угу. Ну, с русской кухней. Причем в некоторых даже повара кхмера. Ну и вот, получается, и местные жители... Больше пельменей готовят кхмеры, ну, хозяин русский. Вот так вот. Ген, я предлагаю тебе перейти сейчас к Ангкор-Вату, потому что я боюсь, мы с тобой не успеем рассказать одно из самых интересных. А, тогда, наверное, мы послушаем предваряющую песенку. Ну хорошо, как скажешь. Потом про джунгли. Слушай. Потому что храм построен в джунглях на болоте. Слушаем. Будет уместно. Глубоко в джунглях, куда я вернусь, когда я кончу дела? Глубоко в джунглях, где каждый знает, что сажа бела. Глубоко в джунглях, пьют так, как пьют, потому что иначе ничего не понять. Но достаточно бросить спичку, и огня будет уже не унять. Когда ночь была девочкой, и каждый день был океанской волной, тарелки не влетали в окно, и все мои слова оставались со мной. Я сказал: стоп! Вот мое тело, вот моя голова, и вот то, что в ней есть. Пока я жив, я хочу видеть мир, о котором невозможно прочесть. Я хочу видеть доктора с лекарством в чистой руке, или священника, с которым я смогу говорить на одном языке. Я хочу видеть небо, настоящее небо, от которого это только малая часть. Я возвращаюсь сюда, здесь есть куда взлететь, за тем, что есть куда пасть. Клуб путешественников. Вот такую классную музыку мы слушаем в программе «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня красноярский журналист Геннадий Каледа. Говорим мы о Камбодже и переходим к одной из главных его достопримечательностей – храмовому комплексу Ангкор-Ват. Да, этот, ну, не просто достопримечательность, это действительно государственная достопримечательность. Это одно из чудес света, по-моему? Ну, как минимум, можно считать, или восьмой, или девятый. Но он включен в всемирный список наследия ЮНЕСКО и охраняется как бы вот, ну, как мировая такая, мировой храмовый комплекс. Ну, потому вот, если кого интересуют кхмерские руины, то есть там следует непременно побывать, на северо-западе Камбоджи, где находится вот этот самый крупнейший в мире храмовый комплекс, включенный, правильно звучит так, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что храм был посвящен Богу Вишну. А вот кто его спроектировал, ну вот лично для меня это большая загадка, потому что тут без божественного какого-то провидения, ну просто не могло обойтись. Когда ты там стоишь и понимаешь, вот как это все должно быть, храм, повторюсь, да, на, среди болота вырубленные джунгли были. И, как говорит, ну как бы вот история этого храма, он стоит на болоте, окружен рвом 5,5 километров, шириной 200 метров. И как бы вся эта водная поверхность и внизу грунтовые воды, и держит же этот храм как корабль на воде. Как это высчитать? И он сделан строго на запад, и расхождение вот между этим 5,5 километров чуть ли не в 1 сантиметр. Не поняла. Сторона, между сторонами. Ну вот, вот этот пятиугольник, угу. ой, четырехугольник. Угу. Расхождение минимальное. А, тысячу лет то есть назад. Очень точно все. Да. Вот, это, вот, вот у меня лично в голове это не укладывается. Поэтому я вот сам... Но у тебя какие версии? Космос? Да. Инопланетное вмешательство? Мы считаем, что вот супруга считаем, голову ломаем, ломаем, считаем, что вот без древних знаний, а я попозже об этом расскажу, без неких древних знаний вот построить это было невозможно. Ну просто вот немножко тогда чуть-чуть предысторию. И власть захватил 14-летний на тот момент племянник короля Сурьяварман II, он взял себе это имя в 14 лет, но он задумал вот этот храмовый комплекс сразу, чтобы к своей смерти, как врата в загробный мир, и чтобы доказать свою вот такую божественную предрасположение, там считалось, тогда нужно строить храм. И вот он задумал этот храм, но он же не мог. Ну, в 14, ну, пусть ему там 15-16 стало, но человек не мог. Это был 13 век, по-моему. Это был 11 век. 11 век. Это примерно датируется его начало правления 1112 год. И по 1150, 37 лет он правил. И вот к концу его жизни храм был практически, ну, точно или нет, закончен или нет, это неизвестно, но в целом был закончен. Потому что он должен был, строился так, чтобы король был уже похоронен здесь. Его задумал. Прах. Да, так задумывалось. И в целом, я думаю, он же был построен. Это такая махина в 65 метров высотой с глыбами камня. Некоторые, говорят, достигали 10 тонн. Как это все поднимали, как все это доставляли. Очень, ну... Для... А по историческим сведениям строили это все рабы, да? Не совсем рабы. Трактуется так, что был общественный, некий общественный труд. Крестьяне... Вот был сезон дождей, и сезон там, ну, когда им нужно было урожаем заниматься. Mm-hmm. Была огромная система водоотведения сделана там кхмерами. Вот уже начиная с 9 веков они этим занимались. И вокруг вот этого города было огромные вот каналы, система каналов. А в городе, вот в исторических документах говорится, что было до 1 миллиона жителей. В то время, когда в Париже и в Лондоне было примерно по 25-30 тысяч жителей. Тут был самый крупнейший в мире город вот в Азии тогда. И что на строительстве могли работать сотни тысяч, сотни кхмеров и в том числе рабов. Потому что империя расширялась, король вел захватнические такие войны. Он починили, вот тогда она и разрослась. Территория Таиланда туда же входила, Лаоса, Вьетнама. Ну и вот эта прибрежная часть, почти весь полуостров, он был империей кхмеров. Соответственно, конечно, были рабы. Но рабы, говорит, там жили в целом неплохо, ну, работать их заставляли, но им там давали рис, ну, чуть ли даже не поля свои возделывать. Вот я читал. На просто... полях работы, на строительстве работы. А кхмерские крестьяне, то есть им, ну, а у них очень была сильная вера в духов, и тогда у них был вот это не буддизм еще, а индуистское такое верование, и они за духовную награду могли работать там. Ну, я, конечно, тоже не понимаю, как заставить сотню людей десятки лет работать. Ну, вот. Ну, видимо, как-то... Ты знаешь, это сила религии. Да, видимо, так. И храм, конечно, лучше посмотреть на картинках, так вот не расскажешь. Здание очень величественное. Ну, вот что меня поразили, вообще барельефы. Там... Есть знаменитые, известные кхмерские танцовщицы Апсары, называются Апсара. Вот так, от этих только танцовщиц более 1500 выбито на стенах одного храма, одного всего лишь, Анкоравата, а там храмов более 1000, ну, было. Сейчас сохранилось их поменьше, а главных сейчас около 70. И вот ни одна из них не повторяется. Вот так вот они выбиты из песчаника резьбой. И говорят, что, кстати, было много вот этих резчиков по камню именно женщин, потому что там очень много всяких таких узоров, переплетений. Храм, ну, весь практически вырезан, даже крыша резная. Слушай, женскими руками по камню работать. Да. И очень много мастеров. Там только резчиков должно быть 1000. Вот поразил барельеф один, ну, в две части от входа он расходится, по 400 метров. Вот 400 метров общая площадь. Все один сюжет, да? Нет, сюжеты разные. Но все, вот представь вот эту вот стенку, где мы сидим, вот полностью она на 400 метров в одну сторону и 400 метров. Это все вырезано. И смотришь на нее и понимаешь, что вот она 3D-графика. Вот она 1000 лет назад была в камне у кхмеров. Потому что там так вырезано. Нога слона стоит, если твоя второго слуги сзади, она выходит строго так, как должна выходить после там, ноги слона. Твою, ты вот тут держишь щит, а там копье, она вот выходит, она тут теряется, а там выходит ровно столько, сколько она должна быть. Вот как снято, как сфотографировано. Вот рисунки настолько точные. И там задний план, ну, второй, третий планы. И вот ты смотришь туда, вот и, на них изображены разные битвы, в том числе из индийских эпосов, вот Мхатабрахта, но сейчас я вот точно так не скажу название. В общем, древние индийские эпосы, в том числе и то, что ну, вот, отражена жизнь короля. Вот король, там свита, его конница, воины, все. Ну, и немножко жизнь простых людей, как они там, ну, что-то делали, вот, еду готовили, даже детей рожали. А вот наш Хмер нам тоже там попался, русский как раз, он экскурсию нам по этим проводил. А вот, говорит, с таким особым наслаждением посол, видите, говорит, что тут делают? А вот это мужа наказывают за измену жене, обрезает ему волшебный пальчик. Прямо вот такая картинка есть. И там, кстати, в других храмах... Это точно женщина делала. В других храмах рисунки из Камасутры есть, вот в камне изображенные. То есть ну, вот, я думаю, что вы все равно не успели все обойти. Конечно, все не успели, изучить, конечно. Вот, к сожалению... Туда нужно ехать, да, с целью. Если только, вот, опять же, поделиться опытом, да, мы приехали утром, естественно, мы же там никого не знаем, но там стоят уже тук-тукеры, что называется, вот эти вот на мотобайках, как сказать, с коробочки сидящие. Как ее назвать? Они там, ну, ко мне подходят. Мы спрашиваем, сколько он? $30. А нам сказали по 20. Он еще говорит, с человека? Нет, брат, не проведешь. Нам сказали. Он не, за 20 начал ломаться. Ну ладно, думаю, чтобы время не терять, мы согласились по 30. Он говорит, ну все. И он нас, мы берем тук-тук, $30. И он нас целый день возит. Туда подъезжаешь, там еще касса. Входной билет в сам, он считается, ну, храм как музей под открытым небом, билет $20. Покупаешь билет за $20 на сутки, и вот тук-тукер тебя от храма к храму возит, потому что ходить невозможно, там общая площадь, ну, вот этого только анкуровато 200 полей футбольных, больше даже. А там храмы вот еще раскиданы, Байон рядом, где лица, 54 каменных лица изображены, тоже вот второй по величине такой невероятной тоже мощи храм. Только передвигаться можно вот на какой-то технике. Впечатление производит, ну, действительно, вот, да, неизгладимое. Поэтому желающим, ну, да и что желающим, я еще сам остался, мы так и остались желающими посетить его вот второй раз и прямо как-то теперь просто приехать в провинцию Сиам-Риап этот на день, на два и просто уже так более основательно походить по храмам, потому что, ну, это того стоит. Ген, ну по твоим горящим глазам я вижу, что действительно стоит. Всем слушателям рекомендуем посетить Камбоджу. Геннадий, спасибо тебе большое, что пришел. Да, пожалуйста. Программу поделился своими знаниями. Ну, я как ведущая хочу сказать нашим слушателям, что это последняя программа в 2015 году, программа «Клуб путешественников». Услышимся в 2016-м. Ну пока. Что, я могу сказать еще спасибо. Акун по-хмерски. Акун. Акун Шран, большое спасибо. Пока. Клуб путешественников.